32. Рассен. Он покрывал криозотом один из заборов вокруг площадки для мини-футбола. Парень, вместе с которым они этим занимались, не произнес ни слова с момента начала работы. Ни в ответ на его реплики, ни по собственной инициативе. Он был страшный как черт, с родинками по всей голове и странным землистым цветом лица. Когда Ли Рассен встречался с кем-то новым, он всегда хотел поговорить. Он не мог ничего с собой поделать. Где ты живешь? Ты женат? Какая у тебя была работа? У тебя есть дети? Какой канал ты смотришь? Играешь в пул или бильярд? Футбол? Цветы любишь выращивать? Карри делаешь? Какую ты водил машину? Такие вещи постоянно лезли ему в голову. Кое-кого это вводило в некоторый ступор. Они что-то невнятно бормотали, кивали, но обычно легко отвечали и, в свою очередь, задавали встречные вопросы. И вот они уже на другом уровне отношений. Не друзья. Друзей ты тут себе не заводишь, по крайней мере, в подлинном смысле. Это невозможно. Но с людьми стоит ладить, и это вполне себе метод. Но самые странные ребята этого не понимали, и сегодняшний даже не назвал своего имени. «Да брось ты, я же должен тебя как-то называть». Никакого ответа. «Я же не могу просто говорить «Эй, ты!»» Никакого ответа. А потом «Не разговаривай со мной». Единственное, что тебе или ему обязательно всегда надо знать, это что ты сделал, за что ты здесь. Иногда бывает такое, что кто-то входит, и ты уже знаешь, потому что видел фотографии по телевизору или в газете, и тогда ты знаешь все. Но в основном это не так. Страшилу он не узнал, а такое лицо не забудешь. Не все хотели признаваться, за что они здесь. Но просто удивительно, насколько часто некоторые просто не могли дождаться, чтобы все тебе выложить. А потом всегда выяснялись две вещи. Что бы они ни сделали, это никогда не их вина. Плюс им выделили худшего в стране адвоката для защиты. Зверство. Как только этот этап был преодолен, у них развязывался язык. Ли обладал талантом слушателя, так что они чувствовали, что могут с ним расслабиться, и выдавали ему все детали. И вот они уже у него в руках. «Рассен, начальница хочет тебя видеть». Этого он не ожидал. Его не вполне законное почтовое сообщение никак не могло быть обнаружено. Он знал это. Мун бы никогда. Тут не только его работа, его надежды на будущее, его... Нет, не это. Но что тогда? Он очень аккуратно выполнял все их жалкие дурацкие правила, потому что от этих жалких дурацких правил страдали все. Они настолько сводили людей с ума, что те нарушали их просто потому, что не могли больше этого вынести. Но потом теряли привилегии, лишались права на досрочное освобождение, если у них вообще оно было. Рассен был осторожен. Он не поднимал головы, копил силы для настоящего удара. «Что такое?» Офицер пожал плечами. Они быстро зашагали в сторону здания. Там ему отперли дверь. Коридоры, лестница, опять коридоры, еще лестница. Окна наверху. Конечно, за решетками, но все-таки окна, из которых можно увидеть улицу. Ну, немножко. Отпер, запер, по лестнице, короткий коридор. Остановился у двери. Начальник тюрьмы. Приемная, маленькая, зеленая скамейка с пластиковым сиденьем. Стол, компьютер, крутящийся стул. Никого нет. Офицер показал Рассену на скамейку, но сам остался стоять. Судя по офисным часам, 10 минут стояла полная тишина. Начальница Клэр МакАлистер была женщиной за 50, с очень короткими волосами и, как выразилась бы мать Рассена, мордой кирпичом. На ней был темно-синий костюм и бледно-голубая блузка. Пиджак от костюма висел на спинке ее стула. Однако ее манера общения не соответствовала морде кирпичом. Она говорила тихо, казалась спокойной, смотрела в глаза. «Доброе утро». «Доброе утро, мэм». Перед ней на столе стоял открытый ноутбук, и она заглянула в него, но только один раз. «Если ты волнуешься, что я пригласила тебя, чтобы сделать какой-то выговор, можешь расслабиться. Но я решила, что лучше встретиться с тобой, потому что получила довольно необычный запрос от миссис Мэрион Стил». Она не сводила глаз с его лица, и ему было довольно тяжело выдерживать этот взгляд. «Ты знаешь, кто это?» — Рассен кивнул. «Ты когда-нибудь встречался или разговаривал с миссис Стил?» «Нет, мэм». «Ты как-то общался с ней после того, как оказался в тюрьме?» «Нет, мэм, но это...» «Да? Продолжай». «Но это было бы как-то странно, правда?» Тем не менее, миссис Стил подала заявку на посещение. «Что? Прошу прощения». «Ты и правда выглядишь удивленным». «Конечно же, я нахрен удивлен. Извините». Почему, как ты думаешь, она захотела встретиться с тобой? Понятия не имею. Это просто какое-то безумие. Что могло... Он не часто чувствовал себя растерянным или лишенным дара речи. Но его настолько шокировало то, что сообщила ему начальница, что на его голову как будто начало страшно давить. И от этого ему стало жарко. Он не мог сосредоточиться или сфокусироваться. «Позволь мне уточнить. Я знаю, что тебя обвиняли в убийстве Кимберли Стил, но это дело...» «Его выкинули. Прокурорская служба его выкинула». «За недостатком доказательств». «Которых не существовало, потому что я этого не делал». Клэр МакАлистер замолчала на несколько секунд, опустив глаза на свой стол. Потом она снова встретилась с ним взглядом. «И что ты по этому поводу чувствуешь, Ли?» Все знали, что она из тех начальников, которые верят, что у заключенных должен быть выбор. Будут их называть по имени или по фамилии. Ли поставил галочку в строке «Имя», когда только прибыл. Как она это запомнила? «Потому что она посмотрела перед твоим приходом, идиот. И все же она потрудилась сделать это». «У меня это как-то в голове не укладывается». «Тебе не обязательно ее принимать, ты ведь знаешь?» Я могу ответить, что ты отказываешься от посещения и не обязана объяснять причину, как и ты. Но если ты согласен увидеться с ней, нам нужно поговорить немного подольше. Я просто... Господи, это... Ну, я уже сказал, я в шоке, я не знаю. Вот что я тебе скажу. Я не обязана отвечать сразу. Мы можем оставить это до завтра. Пожалуйста, обдумай все как следует. «Если ты хочешь отклонить заявку, просто скажи это дежурному офицеру завтра за обедом, и он передаст сообщение мне. Но если ты решишь, что хочешь увидеться с миссис Стил, тогда попроси его, чтобы выяснил насчет времени, когда я смогу еще раз встретиться с тобой. Это будет вечером, до двух меня в тюрьме не будет, у меня встречи. Тебя устроит, если мы поступим таким образом?» «Да, это...» — он покачал головой. «Это какое-то безумие. Ну хорошо, я все сделаю». «Обдумай все как следует. Доводы, за и против. И от этого мы уже будем отталкиваться». «Да, мэм, спасибо». Она кивнула. «Спасибо тебе, Ли». Он обрабатывал ограду криозотом еще час. Было время подумать. Страшило ушел. Рассен взял его кисточку, обмакнул в липкую коричневую жидкость и начал медленно водить ею по деревянным дощечкам. Вверх-вниз, вверх-вниз. День был безоблачным. Криозот ударил ему в ноздри. И сначала ему понравилось, как ему нравился запах свежей блестящей журнальной бумаги или спирта, или клея, но потом ему надоело, а потом в какой-то момент его начало тошнить. Но озабочен он был не тем, что за запах он чувствует, а тем, о чем он думает, думает и чувствует. И первым делом он попытался припомнить статью из газеты, в которой мать говорила репортерам насчет справедливости для моей Кимберли. Она вышла всего неделю назад. Почему все вдруг решили снова обратить внимание на это дело, одному Богу известно. Ничего не случилось, никто ничего не нашел. Он этого не делал, теперь он уже верил в это сам. Он убедил себя, он не делал этого. С другими — да, но не с этой. Он яростно ткнул кисть в забор. Что? Ну, конечно, он это сделал. Больше никто не знал, но он знал. И что дальше? Он мог скрывать ото всех все, что угодно, пусть и не от себя. Но из-за чего тут волноваться? Он молчал. Она просила навестить его в тюрьме. Она хотела прийти сюда, сесть напротив него, посмотреть на него, взглянуть ему в глаза и поговорить с ним. О чем? О Кимберли? О чем же еще? Но что насчет Кимберли? Ты убил ее? Нет. Конец истории. Ему не обязательно соглашаться. Он мог завтра сказать «нет», передать свое решение начальнице, и на этом все. Любые разговоры об этом прекратились бы. А если женщина подаст заявку второй раз, он отклонит ее и второй раз, и третий, и сотый. Но если он увидится с ней? Он не привык к тому, чтобы какие-то проблемы его сильно беспокоили, прежде всего потому, что все его внутренние проблемы были очень простые, и с ними надо было справляться топорно. Он ел, ничего не говорил, а проблема прокручивалась у него в голове, как колесо обозрения. А когда он шел играть в пул, его движения становились механическими, и это замечали. И тогда ему приходилось врать насчет дантиста. Колесо обозрения прокручивалось и прокручивалось. Если он увидится с этой женщиной? Если нет? Если он? Если? Он пытался читать, и новый Майкл Коннелли обязан был захватить и увлечь его. Но колесо обозрения встало между ним и печатными страницами. Выключили свет, и он наблюдал, как оно вращается, и уже готов был размозжить себе голову, лишь бы оно остановилось. Но потом он принял решение, и оно встало. С его головой все снова было нормально. А потом он не мог понять, почему не сделал это с самого начала, ведь он знал себя. С ним все было в порядке, и он никогда не должен говорить или делать то, чего не хочет. Господи, к этому времени пора бы уже это понять. Он заснул. Не постепенно, когда медленное погружение в сон изматывает, а мгновенно. Его сознание выключилось за одну секунду.